Женщина встала и повела своих детей за руки. «Дядя Леший, а вы всех убили?» — обернулся ко мне мальчишка. «Всех, тех, что в домах, да, они вас больше не обидят, как я и обещал. Спасибо вам, дядя Леший». Девочка вырвалась из рук матери и прибежала ко мне. Я крепко обнял ее и погладил по волосам. «Как вас зовут-то?» «Настя», — проговорила мне в живот девчушка. «Я Коля», — крикнул мальчик. Было заметно, что он тоже хотел подойти ко мне, но оставить маму просто не мог. «Маму Таня, приятно познакомиться», — улыбнулся я всем. Настю пришлось отрывать от себя, чтобы посмотреть в ее глаза. «Теперь мне пора уйти ненадолго, но скоро вернусь, не переживайте». «Правда?» — посмотрела мне в глаза Настюшка. «Правда». Вновь погладил ее по голове, после чего она меня отпустила. «Даже Мишку тут оставлю, не бойтесь. Ура-ур. Нет, ты мне нужен здесь». Медведь отвернулся от меня, демонстративно показывая обиду. «Все, вы идите с мамой». «Вьюга», — обернулся я к своей лисичке. «Ты как?» Белая смерть попрыгала, показывая готовность к любым действиям. Лапа, видимо, уже зажила. «Сережа», — вопросительный знак. Тут же отвлекся мужчина от бесполезной попытки привести в себя очередную жертву беглых заключенных. «Иду охотиться. Как закончишь, собери остальных жителей города и организуйте здесь два костра с огромными котлами, чтобы еды хватило на всех». «Хорошо, сделаем», — тут же закивал мужчина. «Смотри, чтобы к Денису никто не совался, иначе их Мишка порвет». «Хорошо, конечно». Я подошел к углу комнаты, где лежали мешки, взял пару штук и отправился охотиться. На улице меня ждал снег, все еще сыпавшийся с неба, и ночь, долгая полярная ночь. Я накинул капюшон на голову, сверился с компасом и отправился в сторону леса. Вьюга по моему приказу поскакала вперед, прыгая по сугробам, а я шел, пробиваясь сквозь толстый слой снега. После того, как на домной появились деревья, идти стало проще. Нападало тут не так много, больше оседало на ветвях деревьев. Уже через несколько минут ко мне прискакала моя лисичка, неся в пасти зайца. Животное тут же попало в сумку, и моя хищница отправилась дальше. Чтобы накормить такую ораву, потребуется много дичи. Ничего, натаскаем. Вьюга бегала по кочкам, теряясь в этом белом мире. Я же шел, слушая звуки леса. Лес пытался умиротворить меня, дать покой мечущейся душе. Вот только такие эмоции, как те, что я испытал сегодня, не так просто смыть, не так просто от них избавиться. Невозможно забыть, невозможно вспоминать их с улыбкой. Что стало с этим миром? Да, он не был идеальным, я бы даже сказал, он был совсем не идеальным, но теперь истинная сущность людей показала свое лицо. Одни стали сильнее, держась вместе. Перед глазами замелькали редкие вечера, когда мы с Митричем возвращались с ходок и отдыхали в барах вместе с другими ходоками. Вспомнился барин, Саня, малый. Грудь стянула грусть. Терять друзей всегда тяжело, а в этом городе очень многие стали мне близки. Может, плюнуть на все, вернуться в Салехард и жить там? Как было бы здорово просыпаться с мыслью, что ты нужен людям, что твои действия несут пользу. Нужен. Тане, Ви и Индире я тоже нужен. Нужен своим ребятам. Нужен всем, кто остался там, в далеком Краснодарском крае. Я нужен им, а боги. Я просто не хочу оставлять за спиной двух разъяренных высших существ. Предполагаю, что они не стареют, и маловероятно, что что-то забывают, а, значит, однажды, мне могут аукнуться мои поступки. Нет, я должен пройти свой путь, должен вернуться. Вьюга что-то запропастилась, надеюсь, с ней все нормально. Я посмотрел на мешок, уже практически под завязку забитой различной мелкой дичью. Где же пропадает это чудо? Третий глаз. Вижу комок тепла, который медленно ползет в мою сторону, уже не очень далеко. Интересно, она что, ранена? Встаю и направляюсь к ней навстречу. Оказывается, мой питомец тащил ко мне кабанчика. Точнее, не простого кабанчика, а мутировавшего. Все-таки не бывает кабанов с двумя рядами хвостов, расположенных по всей спине животного, но, думаю, мясо у него должно быть съедобным. Умничка. Погладил я лисичку, на что она довольно выгнулась, смотря на меня своими желтыми глазами с овальными зрачками. Все, пойдем обратно. Я вновь сверился с компасом и двинулся по тому пути, по которому пришел сюда. Мешок в одной руке, копыта кабана в другой. Идти с таким грузом тяжело, но людей нужно накормить и дать спокойно поспать. Не представляю, что они пережили. Не знаю, как им можно помочь забыть это все, да и возможно ли это. Многие, наверное, растоптаны. Они видели такие вещи, после которых люди либо стареют, либо просто кончают с собой. Что их ждет впереди? А мое ли это дело? Мое. Мое и ничье больше. Почему? Потому что я человек. Потому что я живой. Потому что во мне есть душа. Потому что не должно быть причин для того, чтобы помогать другим. Именно это делает человека человеком. Я был таким. Заступался за слабых, помогал. Да, за это я заплатил хорошую цену. Вот только я сильный. А сила выражается не в цинизме. Цинизм – это отрицание своих принципов, отрицание своей важности, отрицание себя. Человеку проще скрыться в оболочке из цинизма, утверждая, что ему все равно. Вот только именно этот путь и ведет к потере себя, как человека. Сейчас я понимаю очень многое. Я вспоминаю свою жизнь с другим отношением к событиям. Я помню, как однажды, еще в том, старом мире, проходил практику в больнице. Привезли девушку, у которой практически не было шансов выжить. Это понимали все, и врачи, и санитары, они говорили о ней как о трупе, а на мое возмущение только фыркали: поработай с нашей, поймешь. Только заведующий продолжал бороться за нее, стараясь вытащить с того света, выкладываясь по полной программе. Он был невысоким мужчиной лет 50, в глазах его была твердая уверенность. Он просто делал то, что должен был сделать. Он не верил в ее выздоровление, нет. Он просто делал свое дело, несмотря ни на что. Больная все так же оставалась в критическом состоянии. Под вечер, когда я проходил вместе с завом по коридору, наше внимание привлек монотонный писк. Он доносился из ее палаты. Войдя внутрь, мы обнаружили посиневшую девушку. На ее смерть никто не обратил внимания. Врач подошел к ее койке и взял пузырек с лекарством. Рука его сжалась. Он резко развернулся и быстрым шагом направился к стойке медсестер. Резкий удар о стойку пузырьком раздался звоном. Из ладони врача закапала кровь. У нее был инсульт, а ты вколола ей разжижающее. Как? У нее же инфаркт. Где? Доктор схватил девушку за халат, притягивая ее на стол, раскрыл медицинскую карту и ткнул под нос медсестры. Что написано? Простите, я, наверное, ошиблась картой. Ошиблись твои родители, что не пользовались презервативами. Мужчина толкнул девушку, возвращая ее на место. Хватит распивать тут чай, у тебя труп в палате. В воздух полетела чашка с чаем, разбиваясь о стену. Зав развернулся и ушел в сторону, а я просто стоял как вкопанный, как и многие в коридоре. Виновница расплакалась, а утешать ее прибежала другая медсестра. Зачем он так? Сквозь всхлипы говорила девушка. Она бы все равно умерла. Ну, ошиблась немного. Так зачем из-за этого так? Не переживай, он просто псих. Успокаивала ее подруга. Заведующий отправился к главврачу и после долгой ругани уволился. Он не мог работать в таком месте. Ситуация проплыла у меня перед глазами, напоминая о тех временах. Цинизм убивает в людях все человеческое. Я тоже пережил многое в своей жизни, но циником так и не стал. Несмотря на мою прежнюю скорлупу, я даже тогда ценил человеческие жизни. Встряхнув головой, я посмотрел вперед, где уже виднелся свет из окон ангара. Снегопад прекратился, а моя спутница молча следовала рядом. Заходя в здание, я по привычке стряхнул снег и остановился. Ситуация здесь явно была непростая. Сергей, Таня и еще несколько женщин отмывали полы от крови, трупы уже убрали, но напрягало не это. Остальные просто сидели, злобно поглядывая то на меня, то на клетку. В здании собралось сотни три или четыре людей. Мишка все так же лежит на собственных лапах, на меня не смотрит. Провинился, осматриваю дальше. Горожане оголодавшие и злые. Запас разбойников уже съели, но чем-то недовольны. Мой взгляд останавливается на толстой женщине, которая злобно что-то шипела и баюкала руку. «Что здесь произошло?» — громко произнес я, обращая на себя внимание. «Это вы, Леший. Извините, мы не успели все подготовить. Потерпите немножечко, мы все сделаем», — затараторил Сергей. Спросил, что тут произошло. Тихо прорычал я, опуская свою ношу на стол. «Зачем ты здесь этого зверя оставил?» — закричала толстуха. Как только высказалась первая, люди просто взорвались различной бранью. Они говорили, кричали, обвиняли, ругали, угрожали. Они стали похожи на свору собак. Только Сережа пытался как-то успокоить народ. Их крики я могу понять. Могу понять, что пережившие такой страх, пытаются выместить свою боль на ком-нибудь. Понять я могу, но вот принимать не собираюсь. «Будь ты проклят!» — крикнула женщина, посылая плевок мне под ноги. «Уже! Рука!» Толстая баба повисла в двух метрах надо мной, размахивая руками и ногами. В зале тут же наступила гробовая тишина. Я молча смотрел в лица людей, которые тут же отводили взгляд. Страх. Они не скоро забудут это чувство, но как ни прискорбно, к голосу разума они сейчас точно прислушаться не смогут. «Дядь Леший, не убивайте тетю Тому, пожалуйста», — послышался голос Насти. «Она пирожки вкусные раньше готовила». Я нашел взглядом ребятишек и кивнул им, опуская женщину на место. «Что здесь произошло?» — обратился я к ним, убрав из голоса металла и добавив немного тепла. «Мы не знаем, мы сами недавно вернулись», — ответил Коля. «Сережа, да ничего такого, все хорошо, так, не поладили немного», — затараторил здоровяк. «Да что же такое?» Длинными шагами направился к клетке. «Денис, что?» — донесся безразличный голос парня. «С момента моего ухода ничего не изменилось. Он все так же лежал в окровавленной рубахе на луже собственной крови. Хотя нет, еды нет, как и тарелки. Ничего тут не случилось». Юноша продолжил смотреть в потолок, но внезапно его лицо скривилось в злобе. «Да хренушки». Парень резко встал, подбежав к решетке, уровень его стал 13-м. «Не надо», — остановился он, расслабившись и вновь приобретя безразличие. «Надо». Гримаса злости вернулась на место. «Эти твари пытались прорваться к нам. Когда мы проснулись, они уже стояли вокруг. Видимо, все съестное было сожрано и осталась лишь тарелка с мясом в нашей клетке. Они захотели ее отобрать, но медведь стоял, защищая нас ото всех. Они требовали еды. Нам пришлось отдать им все, что у нас было, но они не успокоились на этом. Начали кричать, обвинять нас во всем случившемся. Сначала их пытался убедить Гриша, он пытался объясниться, показать, что мы ни при чем, что мы хотели предупредить. Затем уже в дело ввязалась я, правда, это не сильно помогло, они почему-то вызверились еще больше. Тома подбил остальных, решив, что раз медведь ничего не сделал, то и не тронет никого. Они вооружились факелами и пытались спугнуть зверя. Тома подпалила его шерсть, но, получив оплеуху, быстро поумерила пыл. На лице парня появилась злорадная ухмылка. Сергей пытался вразумить людей вместе с Таней и Ларисой, но его никто не слушал, обзывая трусом. Они набросились на него за то, что он не умер с остальными, а подчинился. Они толкали его, оскорбляли, оплевывали. А он только молчал. Молчал и пятился. Только поняв всю тщетность своих попыток, они успокоились. Понять его речь было не очень просто. Постоянно приходится вспоминать, что в нем не одна личность. Несмотря на всю мою сдержанность, ярость закипела снова. Я медленно развернулся к окружающей толпе. Схватив рукой ближайший стол, я швырнул его прямо в стену. Предмет мебели, встретившись с преградой, разлетелся, падая на людей, стоявших под ним. Я встретился взглядом с толстухой. В ее глазах появился страх. «Ты». В два шага преодолев расстояние, я поднял ее за шею рукой. Жгучее желание сломать ей позвонки боролось с каким-то нелепым внутренним требованием отпустить. Я еще раз осмотрел всех окружающих. «Мишка, отойди от клетки. Денис, выходи». «Зачем?» — прозвучал безвольный голос. Над ним снова появился нулевой уровень. «Выходи», — прорычал я, сдерживая себя. Он пожал плечами и вышел из своего убежища. «Думаю, вы видели тела тех, кто терроризировал вас. Вы знаете, кто сделал это с ними. Вы понимаете, на что я способен. Если кто-то тронет моих зверей, Сергея, Таню, ее детей или Дениса, если кто-то просто посмотрит на них косо, если откажется делать то, что прикажет вам Сергей, клянусь, жизнь под гнетом бандитов покажется вам раем». Продолжал смотреть на жителей, и никто не мог ответить на мой взгляд. «Уеду только после того, как здесь появятся люди из Салихарда. До тех пор, я тут царь и бог, а Сергей – мой заместитель». «Это всем понятно?» Ответом мне была гробовая тишина. «Не думаю, что они смогут вернуть себе человеческий облик. Не уверен, что со временем они станут прежними. Судя по всему, достойные люди этого города погибли в борьбе с противником, а те, кто остался, изначально имели гниль в душе. Впрочем, больше я не судья. Как им жить и что с ними делать, пусть решает Федот. Я просто дождусь их здесь. Дождусь и прослежу». 7. «Что?» — снова прощаемся. Митрич стоит передо мной, а в груди все то же смятение. Я был очень рад увидеть друга, когда он пришел вместе с остальными ребятами. Если честно, то время, что я провел в Лабытнангах, я буду вспоминать с содроганием еще не один год. Этот город потерял свою человечность. Эти люди обнажили свою звериную сущность. Они забыли о таких элементарных вещах, как благоразумие, Взаимопомощь, уважение – все это было в прошлом. Для них стали важны лишь элементарные потребности. Со временем, поняв, что их кошмар закончился, их никто больше не будет оскорблять, унижать и морить голодом, некоторые из жителей попробовали вернуть себя прежних, но не всем это удалось. Они сумели выжить под гнетом самых худших из тварей, но принять свои действия, принять все, что они делали, многие не смогли. Некоторые покинули город, кто-то сошел с ума, были и те, кто покончил с собой. Одной из таких самоубийц стала Анна, мать Дениса. Женщина повесилась. Она не могла больше смотреть в глаза своего сына, не смогла быть прежней. Денис, с тех пор, как вышел из клетки, особым красноречием не отличался. Даже другие личности, живущие в нем, притихли. Смерть матери еще сильнее ударила по парню, но он не пошел по ее пути, стараясь закончить все это. Он твердо решил жить дальше, возможно, чтобы доказать кому-то, что он не монстр, а, может, и нет. Понять, что творится в его душе, а точнее душах, я не смог. Мне кажется, все те, кто живет в теле этого юноши, одинаково скорбели о произошедшем. Ну что, поехали. Голос Дина спокоен, но я понимаю, как сложно ему сейчас. Он покидает город, в котором прожил всю свою жизнь. Город, в котором были все, кем он когда-то дорожил. Город, который его проклял. Ему больше не было места здесь. Поехали. Кивнул я парню и сел на медведя. Митрич, помни мои слова. Не дайте этим людям пользоваться вашим состраданием. Я понимаю жалость по отношению к ним, но они сильно изменились. Будьте осторожны. Не переживай, Леший. Думаю, мы сможем со всем этим разобраться. Ты же помнишь. Помню. Махнул другу рукой и, развернувшись, направился дальше. Не хочу чувствовать это желание бросить все и остаться с людьми, которым ты дорог. Лучше просто скакать вперед. Скакать до тех пор, пока ты не поймешь, что твои друзья далеко позади. Они тебя не окликнут, и ты уже не можешь вернуться. Сверяясь с компасом, иду на юг. Моя дорога пролегает возле Аби. Дорога долгая, но я должен успеть добраться до Нягани, пока льды не растаяли. Рядом молча скачет Денис. Не знаю, почему я решил взять его с собой. Не знаю, почему я решил помогать ему. Кажется, все дело в том, что когда я сам был на дне, когда почувствовал, как люди отворачиваются от меня, никого не было со мной рядом. Никто не протянул руку мне. Никто не верил в меня. Я стал чужим. Тем, кто сидел в тюрьме. Тем, кто опасен. Я стал монстром для многих, но все же мне было не так тяжело, как ему сейчас. Далеко не так тяжело. Возможно, он решит измениться, возможно, станет злым, но я очень надеюсь, что смогу это предотвратить. И помогать ему надо именно в этот момент, пока его душа мечется из стороны в сторону, не понимая происходящего. Итак, уважаемый Леший, я не очень понимаю плана наших дальнейших действий. Вы хотите идти в Екатеринбург, но что вы там будете делать? Нет, не то, чтобы я был против, но, по-моему, нам стоило остаться. Остаться среди уродов. Да я бы им всем глотки перегрызла за такие дела. Привет, Гриша. Юля и Слава, вы тоже здравствуйте. Хмыкнул я, наблюдая за изменениями в теле Дениса. Как оказалось, каждый сосед Дина имел свой характер, уровень и даже умения. Судя по их совместному рассказу, еще до апокалипсиса все они были полноценными, осознающими себя отдельными личностями. Наверное, именно поэтому он не погиб, как остальные умалишенные, о которых рассказывал Сергей. Все это было просто невозможно понять до конца, но по факту, Денис был группой целостных личностей, каждая из которых сама себе дала имя. Сам он был труслив, не желал набивать уровни и развиваться, в отличие от остальных, поэтому, когда они шли качаться, Дён отсиживался в сторонке. Гриша искал выгоду во всем и оказался хитрым малым. Это отражалось и на манере боя. Он всегда тщательно продумывал битвы, составлял план действий и следовал ему, что позволило набить 15 уровней. Юля обладала вздорным характером. Вообще уже то, что она находится в мужском теле, вызвало у меня кучу вопросов, на которые она с огромным удовольствием отвечала. Эмоциональная девушка не скрывала ничего и была максимально открыта для разговора. Кроме того, спасала ситуацию то, что в постели она предпочитала девушек. Правда, до сих пор ей не удалось никого затащить в эту самую постель, все-таки город маленький, и про душевно больного парня знали очень многие. Она достигла 13 уровня в боях с монстрами. Самым тихим представителем их веселой компании был Ярослав. Он просил называть себя Славой и очень не любил разговаривать. По словам Юлии, Слава был всегда серьезен и сосредоточен. В любой опасной ситуации именно он брал в свои руки бразды правления телом. Он умудрялся побеждать противников сильнее себя, поэтому в боях именно Слава набрал больше всего опыта и взял 43 уровень. Но все это было до того, как пришли гости из Воркуты. «Привет, здорово, салют», вся компания ответила из одних и тех же уст, изменяя голос и мимику парня. Привыкнуть к ним, точнее к тому, что все они владеют одним телом, стало проще в тот момент, когда я отбросил мысль «так не бывает» и принял их личности. Их четверо, и они в одном теле. Что еще нужно здесь знать? «Слушай, а мы не можем сменить мой транспорт?» «Нет, ну правда, у меня уже вместо задницы огромный синяк». Я посмотрел на быка с тремя глазами и хвостом, покрытым чешуей. «Найдем кого-то более подходящего, пересядешь». Обновил контроль на животном. «Да хватит ныть», тут же заняла тело Юля. «Кстати, насчет задниц. Слушай, Леший, а тебе какие попки нравятся больше? Просто я почему спрашиваю, многим нравятся такие карданы огромные, а я этого не понимаю, что в этом красивого? Попочка должна быть маленькой и опрятной, такой, чтобы...» «Да умолкни ты, озабоченная», вмешался бас Ярослава. «Интересно, не сойду ли я с ума с ними?» Со временем тело занял его настоящий хозяин. Дён молчал. Парнишка дал отдохнуть моему измученному мозгу, чем вызвал мою искреннюю симпатию. Мы продолжали свое путешествие. Вьюга убегала вперед и часто возвращалась с какой-нибудь дичью. Мы давали животным поесть и шли дальше. Сами мы перекусывали прямо на ходу. Периодически брали слово Гриша или Юля. Я совершенно не слушал, о чем они там спорят. Им не требовалось мое внимание. Они спокойно общались между собой. Мы двигались по указанному маршруту. Бесконечные снежные равнины и полярная ночь не способствовали быстрому продвижению, поэтому я постоянно сверялся с компасом, чтобы не сбиться с пути. Чем ближе мы подходили к деревне, тем меньше становилось живности вокруг. Я планировал поесть вечером горячую похлебку из свежего мяса, но кажется, моим планам не суждено было сбыться. Все звери будто вымерли. Возле деревни нам не встретилась ни одна живая душа. Подобные признаки меня встревожили. Мишка тоже вел из стороны в сторону носом, пытаясь понять, что здесь не так. Третий глаз не показал никакой жизни, поэтому я решил войти в селение. Здесь точно что-то есть, но, судя по карте, уровни существ в этой зоне примерно 40-50. Я прикинул все за и против. Будьте внимательны. Неизвестно, что тут происходит, но мне эта деревушка не нравится. Тогда, может, объедем? Засомневался Гриша. Нет, нам нужен нормальный ночлег. До следующей остановки больше 60 километров и нужно восстановить силы. Что в деревне не так? Слава сразу перешел к делу, стараясь обезопасить себя и остальные личности. Лицо Дениса вытянулось, меняя форму и приобретая звериные черты. Частичная трансформация – одно из умений ветви мудрости. Оно позволяет преобразовать часть своего тела, изменив его под определенное животное. «Ничего не чувствую», – прохрипел Ярослав. «Тоже ничего не вижу, но дичи вокруг нет, да и Мишка нервничает. Что-то здесь не так, так пойдем и разберемся. Не знаю, как вы, а мне охота поспать». Получила власть над телом Юля. «Я все равно предлагаю сваливать отсюда». Уровень парня вновь стал 15-м. «Нет у нас выбора. Пойдем». Мы медленно двинулись по деревне, стараясь сильно не шуметь, но и не прячась особо. Село было пустым. Даже не так, оно было вымершим. Полная тишина, нарушаемая только скрипом снега под лапами наших животных, заставляла озираться в поисках угрозы. Тьма смотрела на нас из окон заброшенных домов, но нигде не было видно живых. Пройдя селение насквозь, мы решили остановиться. Дом, который должен был стать местом ночлега, мы искали тщательно. Крепкая, каменная кладка, застекленные окна и дымоход определили наш выбор. Мы зашли внутрь и рассмотрели чье-то жилье. Вещи разбросаны, на полу и стенах пятна высохшей крови. Кого-то в этом доме убили, но останков тел нет, даже запаха разложения не чувствуется. Все это крайне странно. Кроме того, двери и окна не сломаны. Что же тут, черт подери, произошло? На них напали днем, когда никто не ждал. Ладно, главное, что сейчас мы можем хорошо забаррикадироваться. Выспимся и завтра с утра поедем дальше. Мы ввели наших животных в помещение, после чего закрыли двери и окна, подперев их мебелью. «Все-таки одному из нас стоит меньше жрать», — выразительно посмотрел Гриша на Мишку. «Ур-ур-ур. Нет, я ни на что не намекаю. Я тебе как есть говорю, ты слишком много жрешь. Ты ведь еле пролез. Гр-р-р-р», — прорычал Мишка, строго смотря на обидчика. «Не надо мне угрожать. Что ты несешь? Это же просто медведь», — отозвалась девушка. «Ты что, не видела, как он на меня посмотрел?» «Да нормально посмотрел, он же животное, ты не можешь его понимать». «Могу», — возразил Гриша. «Да как, тебе не понять?» Голос стал басистым, а уровень моего попутчика 43-м. «Мы, мужики, прекрасно можем понять друг друга даже без слов». Тело Дениса протянуло мне кулак, о который я с улыбкой стукнул своим. «Сексисты, вынесла нам диагноз Юля. Дело тут в другом, Юль. Не знаю, что там думает Гриша, но понимать их речь как человеческую мы, естественно, не можем», – начал объяснять я. «Однако, животные никогда не были тупыми. Да, они другие, но если бы у тебя был пес или ты часто общалась бы с любыми другими зверями, ты бы поняла, что звери не так просты. Со стороны кажется, что они ничего не понимают, но когда живешь рядом с ними, то замечаешь странности и особенности. Так было всегда. Многие животные поступают совершенно нелогично, но люди, живущие в городах, не обращают на это внимания. А зря. Звери всегда имели интеллект, но после апокалипсиса они стали немного умнее. Не знаю, как это объяснить, но понимают они сейчас намного больше. Поэтому, основываясь на их поведении, интонации и прочем, можно определить настроение. Примерно так я с ними и разговариваю. Конечно, маловероятно, что они понимают смысл каждого слова, поэтому все подтверждается жестами. А Гришкина болтовня – это, скорее, чтобы развлечь себя. «Интересно», – прошептал Денис голосом Юли. «Я разломал стулья и настрогал щепок, сложил их домиком. Воспламенение. Огонек заплясал, поджигая сухую древесину. Постепенно подкладывая деревяшки, я разжег костер в печи. Ребят, воду и два пакета из серой сумки». За спиной зашуршало, после чего я получил требуемое. Промыл две найденных больших кастрюли, в одну засыпал потроха, собранные на ужин моим животным, и залил водой, во вторую положил куски мяса, предназначенные для нас с Дином. Медведь и песец уже наслаждались своим блюдом, а у нас только закипала вода. «Давай помогу», — подошел ко мне Слава, забирая половник. «Хорошо», — кивнул я ему. «Блин, мог сначала нас накормить, питомцы твои всю дорогу жрали, а у меня желудок с позвоночником занимается тем, чем Юля мечтает заняться с девушкой. Это уже Гриша. Запомни, нельзя садиться за стол, не накормив животных». «Это почему еще?» «Что, они больше нашего есть хотят?» «Потому что они полностью зависят от человека». «Да, ну и что?» «Угомонись», — тут же прервал его Слава. Мы посидели в тишине, каждый думая о своем. Ярослав на время готовки занял тело Дениса, он брал из сумок специи и травы, пробовал на вкус и продолжал свои манипуляции. Я достал одну из деревянных заготовок и продолжил вырезать. Процесс шел медленно, успокаивая нервы. Виток за витком я придавал форму своему произведению. «Готово», — отвлек меня басистый голос Славы. «Хорошо». Я убрал инструменты и взял тарелку с ароматным супом. «Пахнет великолепно. У тебя талант, Ярослав». «Спасибо», — смущенно улыбнулся Слава, передавая тело его законному хозяину. Уровень Дениса стал нулевым. В глазах пропала жизнь, а парень просто сидел, молча смотря в свою тарелку. Я набросился на свой ужин, с удовольствием поглощая шедевр хмурого повара. Когда я разделался со своей порцией, обратил внимание на то, что Дён все так же сидит. «Денис, зря ты не пробуешь, у Славы настоящий талант». Ответом мне была тишина. «Дён, он грустит», — озвучила Юля очевидное. «Такой суп часто готовила мама. Так, может, кто-то из вас поест вместо него?» «Нет, он всегда очень любил этот суп. Поэтому Слава и взялся за его готовку. Он должен поесть его сам». Я встал, убирая тарелку. «Я не смогу помочь ему сейчас, это его жизнь и его выбор. И все же как же это странно. Они все внутри него, они разные, но они заботятся друг о друге. Они как близнецы, которые отличаются характерами, но любят друг друга. Ну поешь, Денис, просто попробуй, ну же». Долгие уговоры в итоге возымели эффект. Парень поднял ложку и проглотил маленькую порцию супа. На его глазах появились слезы. Он начал быстро работать столовым прибором. Слезы капали в тарелку, смешиваясь с супом. Он плакал и ел. Видимо, какой-то барьер паренька разрушился. Он съел все, после чего просто сел и продолжил плакать. Крупные капли катились по его щекам. Сначала послышались всхлипы, затем он зарыдал в полную силу. Он кричал всем своим сердцем, выпуская боль и отчаяние. Он ревел, не желая успокаиваться, а я просто лежал, сжимая кулаки. Не знаю, что я должен был делать в этой ситуации, я никогда не был силен в утешениях. Что-то меня в такие моменты просто сковывает, не позволяя даже шевельнуться. Вьюга подошла к парню и положила голову ему на колени. Денис машинально начал ее гладить, постепенно успокаиваясь. Через время, в комнате звучали лишь всхлипы, а вскоре, только сопение. Дён так и не выпустил Вьюгу из своих объятий, впрочем, она и не возражала. Я еще немного полежал, но заставил себя закрыть глаза. Усталость взяла свое и выключила мое сознание. «Уау-уау-уау! Ура-ау!» Крики моих питомцев заставили мигом проснуться, но стоило мне приподняться, как я ударился лбом о что-то твердое. Третий глаз. Лучше бы я этого не делал. Комната была полна каких-то странных существ. Они вылезали из всех стен, проникая сквозь них как призраки. Внешне они напоминали каких-нибудь тварей из ужастиков. Голая кожа, тонкие вытянутые пальцы с длинными когтями, глаза отсутствуют, как и глазницы. С острых зубов капает желтоватая слюна. Уровни 80-е. Денис, подъем, ступор, черт, не действует. Контроль. Связанное подобие быка замирает. Мишка и Вьюга носятся по комнате, стараясь защитить нас от тварей. Дён. Вопросительный знак. Что? Парень не успел прийти в себя, как его тело тут же занял слава. Глаза юноши засветились красным светом. Я схватил топор. Удар. Половина черепа существа отделилась от тела, оставив монстра вмурованным в дом. Они прутся всех сторон. Рука. Стол плашмя врезается в стену, размазывая не выбравшихся из нее существ. Краем глаза, наблюдаю за Денисом. Юля делает кувырок через монстра, хватает его руку и заламывает ее за спину, выпуская славу. Парень активирует умение, выпуская когти зверя, и полосует противника по шее. Но разница в силе слишком велика. Результатом его манипуляций становится лишь тонкая царапина. Монстр вырывается, разворачиваясь к нему. Тело Дина тут же занимает Гриша, выпуская в лицо твари маленький столб огня. Существо отходит назад, а Слава снова выпускает когти, стараясь достать гада. Я и мои питомцы справляемся намного лучше, но эти они как гидра. Чем больше мы убиваем, тем больше их лезет внутрь. Ребята, развязывайте быка. Вьюга, прикрой их. Мишка, пробей стену. Показываю я на южную сторону дома. Медведя дважды просить не пришлось, он мгновенно рванул, проламывая каменную кладку и вылетая наружу. Хватаю наши сумки и бегу к своему питомцу. Вьюга скачет по всей комнате, стараясь остановить монстров, не подпуская их к нам. Дом начинает крениться. Все, бегом, валим отсюда. Прыгаю на спину медведя. Здание окружено сотнями этих невиданных тварей. Увидев нас снаружи, они несутся изо всех сил, стараясь добраться до лакомого кусочка быстрее. Скачу впереди, Миша раскидывает монстров, работая пастью, но не сбавляя скорости. Немного позади бык несет на себе Гришу, выпускающего магические снаряды в подбегающих тварей. Послышался грохот разваливающегося дома, не перенесшего потери одной из стен. Со всех сторон к нам несутся монстры, кольцо вокруг нас уплотняется, они прыгают. Топор в моей руке покрыт золотистой слизью, заменяющей им кровь. Очередной монстр летит на меня сверху. Руки расставлены, а пасть открыта. Я вижу его язык, вижу огромные конические зубы, стоящие в два ряда. Мой топор попадает прямо в голову твари. Следующий уродец прыгает справа. Не успев избавиться от тела предыдущего, бью обухом топора, отправляя монстра обратно на землю. От удара оторвался и первый противник. Позади также идет бой. Оборачиваюсь и вижу, как на Гришу летит другая тварь. Тело тут же занимает Юля, показывая невероятную гибкость. Противник пролетает, едва не задевая тело юноши, но в это время подпрыгивает другое чудовище, целясь в руку юноши. Тело тут же занимает Слава, после чего зубы монстра натыкаются на твердую, как сталь, шерсть. Ярослав просто отмахивается от балласта, посылая его назад. Все это дело пары мгновений. Вьюга скачет рядом, периодически подпрыгивая и перехватывая в воздухе монстров, нацеленных на меня. Твари пытаются достать ее, но она слишком быстро для них. Мишка ускоряется, заставляя отклониться немного назад. Смотрю вперед и не вижу противников. Мы бежим намного быстрее. Через несколько секунд мы становимся недосягаемы для них. Скачка продолжилась до тех пор, пока эти странные существа не пропали из поля зрения. Вы как? Обращаюсь к ребятам, как только мы сбавили скорость. Нормально, только сердце сейчас выпрыгнет, ответила за всех Юля. Мы не ранены, не беспокойся. Зато мы смогли убить одного из них. И знаешь что? У нас у всех поднялись уровни. Представляешь? Наверное, потому, что мы наконец-то работали сообща. Раньше мы пытались так делать, но у нас вечно ничего не получалось. А тут смотри, как круто. Всех, кроме Дениса, исправил девушку Слава. Мы не ранены, Леший, не переживай. Сам ты как? Цел. Жаль, конечно, что поспать мне не дали. Такой сон хороший видел. Улыбнулся своим новым приятелем. Что интересно, они улыбнулись в ответ. В течение секунды уровни над головой Дениса трижды сменились. Изменялась также мимика, сама улыбка и взгляд. Ладно, ребят, давайте собираться. Впереди у нас долгая дорога. Надеюсь, в следующем селе все будет не так, как здесь. Мы спустились со своих животных и принялись проверять, все ли на месте. Все предметы были собраны заранее. Спали в одежде, так что ничего важного в доме оставлено не было. Слав, обратился я к одной из личностей Дениса. Да, тут же изменился парень, превращаясь в спокойного и сосредоточенного мужчину. Ты ведь всегда мог сбежать из той клетки? Всегда, кивнул юноша. Но куда? С бандитами мы бы не справились. Не будь там шамана и кирпича, шансы бы у нас были, но вот с ними, нет. Прятаться в городе мы долго не смогли бы, путь к Салихарду был закрыт, а в лесу или степи мы бы долго не прожили. Юля постоянно обижалась на меня, за то, что я не давал ей убить этих гадов. Гриша предлагал сбежать в надежде выжить, а Дён не хотел оставлять маму, а она точно не сбежала бы с ним. Пойти наперекор желаниям Дениса мы не можем. Все-таки именно он хозяин нашего тела. Каждый из нас занимает его место, а когда мы уходим, остается он. Мы как бы вселяемся в него, а Дён просто занимает свое место. Поэтому приходилось ждать. Я понимал, что к нам должны прийти и другие люди. Я ждал. Я кивнул своим мыслям и достал карту. Сверяясь с компасом, определил, что мы немного сбились с курса, поэтому повернул Мишку чуть левее. Леший, раздался спокойный голос. Я сначала даже не понял, кто из личностей сейчас говорит, но увидев уровень над головой парня, немного удивился. Да, Дён, научи меня. Чему? Всему. Всему, что умеешь сам. Я тоже хочу стать сильным. Как Слава, как Юля, как Гриша, как ты. Научи меня. Я больше не хочу быть обузой. Я почесал затылок. Учитель из меня так себе, но не отказывать же парню. Научу. Чему смогу, тому научу. Меня. Тут же влезла Юля. Да подожди ты. Прервал ее Гриша. Надеюсь, обучение бесплатное. Думаю, ты войдешь в наше положение. Мы отправились дальше, а в моей душе наконец-то появилась надежда, что Денис сможет справиться со всем этим. 8. Наш путь продолжался по заснеженной земле. Адреналин давно выветрился из крови, сонливость напала на меня, так как поспать нам удалось часа 3, не больше. Но я не позволял себе засыпать. Контроль над животным Дениса зависел полностью от меня. А вот компания личностей спала в одном теле на спине своего скакуна. Спал Денис беспокойно, периодически просыпаясь и засыпая обратно, но после того, как свалился в снег, сон с него как рукой сняло. Первое время он пытался прийти в себя, ошалело оглядываясь, но потом пришел в норму. Норму данного конкретного человека. Его личности начали спор. Как всегда, спорили в основном Юля и Гриша. Через некоторое время периодически, как бы нехотя, начал подключаться и сам хозяин тела. Спор был очень глупым. Они общались о какой-то актрисе, и если от Юли я ожидал обсуждения ее тела и характера, то от Гриши я подобного не ждал. В определенный момент мне стало казаться, что самая юркая личность этого квартета не очень понимает, о чем говорит. Подтверждением моим мыслям стали моменты, когда Юля нагло перебивала своего собеседника. Сначала это казалось просто эмоциональным всплеском, но со временем это все становилось слишком явным, чтобы не замечать оплошности.